Глава 27. Визит Трегубова поверг семейство Полянских в шоковое состояние. Виктория заперлась в комнате и рыдала. Ее младший брат рассеянно моргал. Он собирался в гимназию, но теперь просто сидел, не в силах вымолвить ни слова. «Кто поедет со мной в морг? Опознание — это простая формальность, нужно подтвердить то, что мы и так уже знаем». Открылась дверь комнаты, и на пороге появилась заплаканная Виктория. Ее глаза покраснели, голос срывался. «Я поеду», — заявила девушка. «Но, Вика», — начал было ее отец, — «ты не в том состоянии». «Я поеду, она моя лучшая подруга». «Но я тоже с ней», — заявил Митя, — «помогу». «Я не против», — сказал Трегубов. «Одевайтесь, я подожду на улице». По дороге в морг Виктория молчала, насупившись и периодически вытирая слезы, капавшие из глаз. «Как же так?» — мрачно спросил бледный как мел гимназист. «Как вы допустили, чтобы ее убили? Она же просила вас. Почему не защитили ее от этого убийцы?» «Жизнь — сложная штука, молодой человек», — ответил Трегубов. «Не всегда получается так, как хочешь. Но теперь она мертвая, а убийца на свободе. Вы хоть знаете, кто это?» «Думаю, что да», — задумчиво кивнул Трегубов. «И когда вы его арестуете?» — спросил Митя. «Весьма скоро». «Хотел бы я на это посмотреть», — жестко сказал гимназист, сжав кулаки. «Он достоин виселицы». «Если хотите посмотреть на его арест, то, думаю, это можно устроить», — серьезно предложил Трегубов. «Правда?» «Да, только отвезем вашу сестру домой после опознания». Формальности не заняли много времени, и скоро продолжающую рыдать Викторию отвезли домой. «Митя, пойдем домой», — сказала она. «Нет, Вика, господин следователь обещал показать мне арест убийцы Татьяны. Я тебе потом расскажу». «Вы что же, уже нашли его?» — спросила девушка, пытаясь остановить рыдание. «Думаю, что да. И, возможно, Дмитрий мне поможет раскрыть правду». «Это не опасно?» — спросила Виктория. «Надеюсь, что нет. Он будет со мной». «Смотрите, вы за него отвечаете». «Хорошо». Трегубов и Митя отпустили извозчика, вошли во дворец и поднялись в кабинет Трегубова. За столом сидел Илья Петрович. Он вскочил при появлении Ивана, но тот жестом его усадил обратно. «Ничего, сидите. А вы, Дмитрий, тоже присаживайтесь, вот здесь». Трегубов указал на табуретку. «Я с утра сходил и отправил телеграмму родителям Татьяны Михайловны. И еще, пока вас не было, приходил кондуктор». «Подождите, Илья Петрович. Это сейчас все не важно. Я хотел поговорить об убийствах». «Да, я слушаю». Павлов изобразил на лице внимательность. «Я сказал Дмитрию, что знаю, кто убил Татьяну Михайловну, и готов арестовать этого человека. Поэтому, Илья Петрович, арестуйте, пожалуйста, Дмитрия Полянского за убийство Татьяны Галактионовой». «Что?» Дмитрий, обычно и так бледный, побелел еще больше. Потом на его щеках выступил румянец. «Что? Как? Вы что?» Павлов с любопытством перевел взгляд на гимназиста. А Трегубов стоял и сверху вниз смотрел на этого перепуганного подростка. У него не было к нему жалости. «Вы решили имитировать убийство, но вы не знали, что преступник всегда убивает острым скальпелем. А рваные раны, которые я сегодня увидел, это следствие тупого ножа. Также вы не знали, и этого не было в газетах, что убийца выбирает места преступления не случайным образом. Но самое главное, вы не могли знать, что мы арестовали вчера этого убийцу, и он уже был в тюрьме, когда вы убивали Татьяну Михайловну». Трегубов начал спокойно, но постепенно наращивал громкость своего голоса. «Кроме того, я узнал вас под деревом, когда вы следили за нами, но, к сожалению, сделал тогда неправильные выводы. Вы еще в нашу первую встречу странно смотрели на меня. Теперь я понимаю, что это была ревность. Отвечайте, вы убили Татьяну из-за ревности?» Последнюю фразу Трегубов буквально выкрикнул и сделал шаг вперед к сидящему на табуретке Полянскому. Тот съежился, сжался и затараторил. Поначалу его речь тоже звучала тихо, но потом набрала ярости и страсти. «Да, я сразу полюбил ее, с первого взгляда. Она была такая... просто необыкновенная. Я подговорил мать оставить Викторию дома, чтобы пойти с ней в театр. Но тут появились вы, и она назвала меня мальчишкой. Она позвала вас вместо меня. Тогда на следующий день я решил ей открыться и рассказать о своих чувствах. Я говорил, как я буду всю жизнь ее любить, как мы будем жить вместе. Но она снова назвала меня мальчиком. Она высмеяла меня и мои слова. Сказала, что я инфантильный и незрелый. Вечером того дня я выследил вас. Вы смеялись, быть может, надо мной. Быть может, она рассказывала про меня, и вы с ней смеялись. А потом она обняла вас. Я обезумел. Тогда я хотел убить вас прямо там, но не успел. Потом я решил, что раз так, раз она не достанется мне, она не достанется и вам, и не достанется никому. Иван смотрел на подростка и вспоминал их спор с Татьяной, когда он ей говорил, что не верит в то, что из-за ревности можно убить по-настоящему любимого человека, что такое возможно только в театре. Какая горькая ирония. Девушка доказала его неправоту, отдав за это свою жизнь. Ивану было тяжело, но он не чувствовал себя виновным в ее смерти. Это могло произойти и без его участия в отношениях между Татьяной и Дмитрием. Ей не нужно было унижать этого психически неуравновешенного парня. Неожиданно для Трегубова и Павлова Митя вскочил, перепрыгнул через стол, разбил своим телом раму окна и стекло, буквально секунда, и его тело исчезло за окном. Трегубов и Павлов ринулись к нему и увидели тело гимназиста, лежащего на каменной плитке. Не сговариваясь, они кинулись к двери и вниз по лестнице. Первым из дверей, чуть не сбив с ног входящего в здание человека, выскочил Иван. Полянский был жив. Трудно разбиться насмерть, прыгнув со второго этажа. Можно, но трудно. Тем более молодому человеку. У Дмитрия были сломаны обе ноги. Кости торчали наружу. Он стонал и пытался ползти прочь. Подоспел Павлов. «Где бы нам найти врача?» — спросил его Иван.